Глава 7. Как ни странно, не последовало ни того, ни другого. Эйнар несколько секунд сверлил меня изучающим взором, но ничего не сказал. Отвернулся и принялся расспрашивать женщину о проблемах. Выяснилось, что дом принадлежит ей, но с тех пор, как погиб муж, староста быстренько подселил сюда свою племянницу. Мол, ни графиня потеснится, раз у самой больше детишек не предвидится. Слушая этот спокойный обстоятельный рассказ, Эйнар хмурился. Я его прекрасно понимала. С одной стороны, шустрый староста не вызывал добрых чувств. Какое его дело, что там у кого предвидится или не предвидится? С другой, теснота в поселке выходила за любые разумные рамки. Мало ли, в каких условиях жила со своей семьей эта самая племянница. В любом случае, мне импонировало, что хозяйка не требовала выселить свалившихся на голову квартирантов и не ругала их. Спокойная тетка, выдержанная. И сына явно любит. Вон как глаза светятся, едва на него посмотрит. «Очень предприимчивый староста», — недовольно подметил Эйнар, когда мы покинули гостеприимные домишко. «В окна на нас все еще пялились, но во двор, повинуясь знаку лорда, не пошли». Мог бы и к себе племянницу забрать, а не подселять к чужим людям. «Здесь не так много домов», — покачала головой я. «Вы уверены, что староста живет намного богаче или хотя бы просторнее?» Эйнар окинул долгим взглядом кривую улочку и поморщился. «Не уверен». «Тогда давайте развеем сомнения». Я кивнула в сторону очередного домика и достала из муфты любимый блокнот. «Посмотрим на быт других». «Давайте». Усмехнулся Эйнар. Я перевела дух. Мой шарф так и остался у сына вдовы, а муж не стал поднимать эту тему. Конечно, существовала вероятность, что он вспомнит позже, а сейчас просто решил не устраивать спор при поселянах. Мы обошли еще несколько домов, но везде картина была такой же. Теснота, бедность, скудость во всем, от утвари до пищи. В тех семьях, где имелся не один мужик, а хотя бы трое-четверо, ситуация выглядела чуть получше, но не намного. Мужиков же тоже кормить надо, и едят они не в пример больше, чем хрупкая женщина. А голодный мужик — не работник. Это я еще в той, прошлой жизни усвоила. Обратно к лошади мы шли молча. Эйнар явно не ожидал, что все настолько плохо. Я же пыталась придумать, как отбиться от возможных неприятных вопросов и подсунуть мужу мысль, что стоило бы помочь подданным. Из Куцева школьного курса истории помнила, что с крестьян собирались налоги, а о содействии этим самым крестьянам, ну, кроме случаев военных, там не упоминалось. И подозреваю, что в новом мире дела обстоят примерно так же. «Вы не замерзли?» — сбил меня с мысли Эйнар, уставившись на коновизи. «Нет, благодарю, все прекрасно», — отозвалась я, машинально поправив воротник мехового плаща. «Застежка тут не предусматривалась», и холодный ветерок нет-нет да покусывал нежную кожу под подбородком. «Если вы позволите...» Чуть помолчав, снова заговорил он. «Все, что в моих силах...» Я кивнула, даже не задумавшись, что могло понадобиться мужу. Голова была забита мыслями о содержимом кладовых и как распределить его так, чтобы хватило на зиму не только нам, но и поселянам. Вдруг шею плотно укутало что-то мягкое. Ткнувшись носом в теплый ворс, я уловила нотки сандала, морозного воздуха и еще чего-то незнакомого, но приятного. «Вы совсем озябли, моя леди?» — проговорил Эйнар, глядя с прищуром. Уж не знаю, чего он ожидал, укутывая шарфом, но я ограничилась простым спасибо и улыбкой. Похоже, именно улыбка удивила его больше всего. «А сами не замерзнете?» — на всякий случай уточнила я. «Муж действительно был одет несколько легче, чем я». «Драконы не мерзнут», — пожал плечами он. «Ну, может, когда они драконы, то не мерзнут», — усмехнулась я про себя. «Печка, встроенная в пасть, работает, или чешуя, саморазогревающаяся. А вот когда они не при параде, то щеки и носы у драконов краснеют так же, как и у простых людей». Вслух, разумеется, ничего подобного не сказала. «До особняка от силы полчаса езды». Не успеет простыть мой заботливый дракон. Я бы, конечно, тоже не успела, но такая опека все равно приятна. А значит, улыбаемся и благодарим. Пусть согревает, раз ему так нравится. Главное, чтобы костер не раскладывал, а то там тоже согреть могут. До румяной корочки. Впрочем, в костер мне уже не верилось. Домой мы добрались минут за 20. Хенрика, которая благодаря магическому целительству полностью оправилась от травмы, встречала у порога с двумя бокалами травяного отвара. От первого же глотка по венам будто прокатился жидкий огонь, и я поспешно принялась выпутываться из меховых складок. «А, драконья ягода!» — с удовлетворением хмыкнул Эйнар. «Спасибо, Хенрика. Очень кстати». Экономка расплылась в довольной улыбке и, поклонившись, проговорила. «Обед готов. Прикажете подавать?» «Да, конечно», — кивнул Эйнар и, помогая мне снять плащ, вдруг добавил. «А что на обед? Вновь что-то необычное». «Необычное?» — растерялась Хенрика. «Да», — кивнул он и вдруг поцеловал мои пальцы. «Вчера Фрея приготовила. Было интересно попробовать новые блюда». «Вам надоело то, что всегда готовлю, но я не повариха и стараюсь как могу». «Я разве против стараний?» — приподнял бровь Эйнар. «Твои блюда хоть и традиционны, но очень вкусны, так что подавай на стол». «Через четверть часа все будет готово», — снова поклонилась Хенрика. «Отлично». Мужчина кивнул и повернулся ко мне. «Буду ждать вас в столовой, моя леди». Я с улыбкой кивнула и покорно отправилась переодеваться, хотя желудок недвусмысленно напоминал, что проголодался тут не только дракон. Обед, совмещенный с ужином, прошел довольно странно. Словно забыв о своем оживлении по приезде, Эйнар все больше молчал и отделывался общими стандартными фразами. Зато я то и дело ловила на себе какие-то странные испытывающие взгляды. Не зная, чего от них ожидать, к десерту вконец извелась. Неудивительно, что когда муж отбросил салфетку и пристально уставился прямо мне в глаза, я восприняла это почти с облегчением. «Вы закончили?» — спросил он. «Да». «Тогда, если вы не слишком устали, позвольте проводить вас в малую гостиную. Я хотел бы серьезно с вами поговорить». Под ложечкой неприятно дернула. «Вот, похоже, и аукнулся мне шарфик». Эйнар галантно подставил локоть, и мы, как благопристойные супруги, проследовали в гостиную. Между креслами, знакомыми еще по первому дню в этом мире, на тонконогом столике исходили горячим паром два бокала, замысловато закрученными ручками, предусмотрительно поданные Хенрикой. Шитые моими руками подушки так и манили присесть и полюбоваться на игру пламени за узорчатой решеткой камина. Мужчина упорно и, как мне мерещилось, угрожающе молчал. Конечно, он помог сесть и вежливо подал горячий бокал, однако умудрился при этом не проронить ни слова. Даже ставший уже привычным «леди» и то не прозвучало. Когда остатки моего невеликого терпения с тихим хлопком растворились в заполонившей разум панике, он, наконец, выпрямился и сказал. «Хотел с вами кое-что обсудить, Фрея. Я уже говорил, и могу повторить еще раз. Мне очень жаль, что из-за моего решения вам пришлось покинуть столицу». «Из-за твоего решения?» — насторожилась я. «Ссылку вроде императора отправил». Или мне о чем-то забыли рассказать?» Я внимательно посмотрела на мужа и медленно кивнула. Но Эйнар этого даже не заметил. «Да, мне жаль. И в то же время я рад, что так получилось». «Рады?» — не сдержалась я. «Удивлены?» — невесело усмехнулся мужчина. «Весьма». Это было ожидаемо. Но я все же продолжу. Надеюсь, что это признание не разрушит то хрупкое понимание, которое зародилось между нами в последние дни. Он снова умолк, а я всадила ногти в ладони, чтобы сдержать нервный возглас. «Да признавайся ты уже, наконец! Волшебного мозгоправа изменившейся супруги вызвал? Или место в здешнем монастыре для ненужных жен забронировал?» «Видите ли», — неспешно продолжил Эйнар. «Я не собирался жениться, хотя для вас это, в общем-то, не секрет. Вы не раз и не два подтверждали, что и вашим желанием эта свадьба не являлась. Но семьи, общество, воля императора, наконец. Все это не оставило нам выбора. Я надеялся, что мы сумеем познакомиться ближе и найти устраивающий обоих компромисс. Однако столичная жизнь и ваши исследования, особенно ваши исследования. Мужчина поморщился, явно подбирая приличный эпитет вместо того, что вертелся на языке. «Давайте не будем про исследования», — как можно более мягко попросила я. Бумаги Фрейи я, закрутившись с домашними делами, так и не дочитала, и к разговору на эту тему готова не была. Раз уж я сама их оставила, то нет смысла обсуждать. «Вот именно, вы их оставили», — подхватил мужчина. «Понимаете, Фрея, я и раньше не жаловал ритуальные хитрости. Сырая магия во сто крат честнее и чище. Она не требует столько крови и боли, как ритуалы. Пусть это и всего лишь кровь животных. А уж столкнувшись с вашими обрядами, так сказать, лицом к лицу, я вовсе был ошарашен. Признаюсь, у меня были мысли запретить вам заниматься подобным. Но потом, после известного события, я отказался от такой идеи. Но ссылка начала была я, но супруг с раздражением отмахнулся. Да при чем тут ссылка? Я говорю о своей неполноценности. И вы прекрасно это понимаете. Он поднял на меня пристальный взгляд, и я закусила губу, лихорадочно соображая, какая неполноценность может скрываться в этом совершенном мужчине. Он что, это самое? Вот тебе и пятна на солнце, то есть на драконе. «Я не думаю об этом, милорд», — проговорила я, понимая, что сказать хоть что-то надо. «За последнюю неделю вы, правда, ни разу не напомнили об этом. И я вам благодарен. Наверное, поэтому и пришел к выводу, что подобный разговор должен состояться. Хотя, конечно, не только поэтому. Там, в деревне... И эта история с Хенрикой. Дракон-первородок». Я запутался. «Попробуйте начать сначала», — посоветовала я. «До меня уже дошло, что костер для болтливой попаданки пока не планируется, а вот тема поднялась очень даже интересная, животрепещущая тема, прямо скажем». «Да, это будет разумно», — невольно усмехнулся Эйнар. «Понимаете, раньше я не видел, какая вы настоящая. Думал, что женился на жестокой, холодной, равнодушной женщине, и после заключения целителей считал, что вы имеете полное право на такое поведение. Но сейчас, когда вы вдруг отринули ритуалистику, я вас просто не узнаю». «А вот это совсем лишнее. Напряглась я. Скандал с битьем посуды тебе устроить, что ли, для освежения памяти? Фу, мало того, что склочничать не умею, так еще и неизвестно, как у них тут в высших кругах скандалить принято». Эйнар, к счастью, мои мысли прочитать не сумел, хоть и вглядывался в лицо неприлично внимательно. «Но вы сумели удивить. Оказалось, что у вас есть доброта и сострадательность. Фрея, неужели именно ритуалы так искажали вашу душу?» «Да, да», — возликовала я. «Запрети эту проклятую ритуалистику. Я поломаюсь 5 минут. Или минуту. Нет, лучше всего 10 секунд, чтобы назад сдать не успел. И соглашусь. И все будут довольны». На мгновение даже забыла, что настоящая Фрея может вернуться. Потом, конечно, вспомнила, но решила, что если супруг официально запретит магию, то один единственный последний ритуал сумею провести втихаря. Ага, размечталась. Запретит что-нибудь этот идеальный до мозга костей супруг. Как же? Он неожиданно встал и опустился передо мной на колени, взяв за руку. «Я прошу вас, Фрея, забросьте эти проклятые ритуалы. Они не принесут счастья ни вам, ни мне. Скорее доломают то ценное, что еще осталось». Он стоял так близко, что я чувствовала, как вздымается его грудь. Ярко-синие глаза, казалось, заглядывали в самую душу, выискивая что-то по-настоящему хорошее, что отличало меня от бывшей Фреи. Под таким взглядом можно забросить не только ритуалы, одно описание которых вызывало у меня стойкое отвращение, но и полностью отринуть прошлую жизнь. «Хорошо, Эйнар», — медленно ответила я. «Я и сама замечала, что становлюсь слишком раздражительной без причины. Сейчас, когда у меня нет времени на... исследования многое видится по-другому. Возможно, вы правы, и именно ритуалы мешали взглянуть на некоторые вещи с особым вниманием. «И вы готовы отказаться от магии?» — спросил мужчина. По привычке он все еще не ожидал от жены ничего хорошего. Я встала и подошла к окну. За толстым стеклом искрилась в свете факелов зимняя ночь. Луна уже пошла на убыль, и вдалеке были прекрасно видны редкие огоньки занесенного светом поселка. «Идите сюда, Эйнар. Видите? Это ваша земля». Я положила ладонь на его локоть, другой рукой обводя открывшийся пейзаж. «Ваши люди. Своим появлением вы подарили им надежду на лучшее. Не хотите, чтобы я занималась ритуалами? Хорошо. Тогда давайте вместе займемся этими землями, чтобы надежда на лучшую жизнь превратилась в реальность». Мужчина покосился на меня удивленно, но отторжения в его взгляде я не заметила и продолжила. «Сегодня вы разрешили им заготовить лес. Это прекрасно. Весной люди построят новые теплые дома и больше не будут сидеть в тесных землянках на головах друг у друга. Но до весны еще далеко. Понимаю, как-то без нашей помощи раньше выживали, но зачем выживать, когда можно по-настоящему жить? Я посчитала запасы, которые мы привезли с собой. На самом деле нам столько не съесть, даже учитывая слуг, а значит, вполне можем оказать небольшую помощь». «Фрея», — нахмурился он, — «вы хотите отправить в поселок наши продукты?» «Это так ужасно. Я думала, вы будете не против», — слегка смутилась я. «Поверьте, нам тоже хватит, даже с избытком». Злости в его голосе вроде не слышалось, но кто их, этих феодалов, знает? «Вы умеете читать мысли, моя леди?» Едва заметно улыбнулся мужчина. «Я сам хотел предложить именно это, но не знал, как вы отреагируете. На дело мы, конечно, пересмотрим, и разрешение на охоту я дам, но это не решит всех проблем». «Есть еще рыба», — подсказала я. «Рыба?» «Да, рядом с поселком река, и рыба там ловится, я специально уточняла. Только зимой ее почему-то ловить запрещено». «Вот уж глупость какая», — тряхнул головой мужчина. «Что тут вообще разрешено?» «Да нас тут был очень предприимчивый хозяин». Эйнар усмехнулся, похоже, тоже вспомнив характеристику шустрого старосты. «Хорошо, что вы вспомнили о рыбе. Я о ней не подумал». «Одна голова хорошо, а две лучше», — пожала плечами я. «Забавно, но очень верно. Я благодарен за вашу голову». Он взял меня за руку и заговорил серьезнее. «Очень благодарен. Вы то чудо, появление которого в своей жизни я и не чаял. Ваша благосклонность застала врасплох. Но такой вы нравитесь мне куда больше. Фрея, вы женщина, способная стать идеальной партнершей для любого мужчины. И я горд...» Когда Эйнар успел меня обнять, я даже не заметила, как не заметила и того, что сама потянулась навстречу. Последние слова он буквально выдохнул мне в приоткрытые губы. Мужское дыхание отдавало летним лугом, и я очень хотела почувствовать этот вкус, насладившись первым поцелуем. Подалась вперед, прикрывая глаза, растворяясь в чудном ощущении защищенности и тепла. И... с улицы донесся какой-то грохот. Сквозь толстые оконные стекла в наш маленький мирок прорвался топот лошадиных копыт, а чудесное мгновение оказалось безвозвратно испорчено.